Глава 7. С опущенной головой я следую за Шоном к его машине. Он открывает дверцу и практически утрамбовывает меня на сиденье, точно попавшуюся преступницу, не то чтобы я стала противиться аресту. На полу валяются пустые банки из-под энергетических напитков, а смятые обертки от никотиновых пластырей заполняют все уголки и щели. Несмотря на это, от сидения отчетливо несет дымом. Шон захлопывает дверь со стороны водителя. На меня он не смотрит. «Пристегни ремень», — коротко велит он. Я сижу на ладонях. «Честно говоря, они бесполезны, знаете ли». «Что?» «Эти пластыри от курения. Давно ими балуетесь?» Лицо Шона кривится, словно я лишний раз напомнила ему о чем-то, что он тщетно пытался выбросить из головы. «Мы здесь не для того, чтобы обсуждать мои вредные привычки». Он выруливает с парковки, судя по всему, изрядно превышая разрешенную скорость. Так несутся и мои торопливые мысли, которые я бессильно притормозить. Они мчатся по кругу, захватывая все больше моего внимания, с каждой новой петлей. Пока листовка не попалась мне на глаза, я даже не знала наверняка, существует ли Оливия, есть ли у нее имя. И вот теперь они вообразили, что это я ее похитила. По крайней мере, так думает детектив Моррис. Но тогда меня заковали бы в наручники, правда? Так почему же я сижу здесь, а не на заднем сиденье полицейской машины, отделенная от Шона металлической решеткой? Я бросаю на него косой взгляд. «Разве вам нечем заняться? Может, лучше поищите пропавших без вести?» Каким-то чудом мне удается не пропитать эти вопросы горечью. «Одну уже отыскал. Вроде это ты». Что ж, это обнадеживает. Значит, именно так он меня видит. Как навсегда пропавшую, хотя я никуда не исчезала вот уже 10 лет. Впрочем, для него, да и для всего остального мира, я навечно останусь той девочкой с листовки. Звездный час, определивший всю мою жизнь. А теперь еще и жизнь Оливии. Не смей об этом думать. Оливию скоро найдут, Шон найдет, и все будет хорошо. Эта девочка не сломается, подобно мне. У нее ведь есть родители, которые ее любят, а еще ее ищет полстраны, а еще. Я понимаю вдруг, что скреплю зубами и сжимаю челюсти покрепче. Толку никакого. Шон отвозит меня к круглосуточной забегаловке недалеко от Пайонир-сквер. На его месте я бы не оставляла приличную тачку в радиусе мили от этого места. Но ему, похоже, наплевать. Я понимаю его резоны. Только когда мы заходим внутрь. В этот час закусочная по большей части пуста. Несколько столиков заняты парочкой в конец осоловевших клиентов, еще не успевших отойти от ночных развлечений. Парочка бездомных греют озябшие ладони кружками с безлимитным кофе за доллар. Еще один столик оккупирован проститутками в стильных высоких сапожках, которые вовсю дымят и заходятся хриплым смехом. Когда Шон направляется к кабинке в дальнем конце, несколько завсегдатаев провожают нас скучающими взглядами. Судя по всему, приняли Шона за богатого бизнесмена, который явился сюда с единственной целью — прикупить у меня наркоты. Вероятно, предстоящий нам разговор для Старбакса не подошел бы. Популярная сеть кофеен, основанная в 1971 году в Сиэтле, штат Вашингтон. Я опускаюсь на лавку. Синий кожзаменитель пестрит сигаретными ожогами и местами порезан. Порыжевшая набивка торчит наружу. Шон внимательно наблюдает за тем, как я охлопываю себя по карманам, чтобы выудить смятую пачку сигарет. Гладкая поверхность зажигалки ощущается в ладони знакомым рукопожатием старого друга. Я прикуриваю и, глядя Шону прямо в глаза, делаю первую, самую сладкую затяжку. Шон щурится, на его лбу проступает голубоватая жилка, но он не требует от меня немедленно потушить сигарету. Протягиваю ему пачку. «Угоститесь?» «Лейн, я серьезно спрашиваю? Вас, наверное, уже дергает от всего этого никодерма». «Если из нас двоих кто и дергается, так это ты. Тебе вообще удавалось поспать в последнее время?» К нашему столику шаркает официантка. Едва протискивается в проход между столиками. На бейджике, нацепленном на туго натянутую, обширной грудью униформу, значится ее имя — Патриша. «Если собираетесь задержаться, нужно хоть что-то заказать», — сообщает она вместо приветствия. «Мне определенно нравится это заведение». «Девушка возьмет оладьи», — говорит Шон, — «а я выпью кофе. Черный кофе». «Я тоже буду кофе», — возмущенно вскидываюсь я. «Нет, ты будешь оладьи». Я прожигаю Шона свирепым взглядом, но Патриша уже лизнула грифель карандашного огрызка, чтобы записать заказ. Я гляжу, как она удаляется в развалочку, и пепел с кончика моей сигареты падает прямо на толстый пластик столешницы. «Спасибо, мамочка!» «Тебя же колотит. Когда ты в последний раз что-то ела?» Хочу ответить ему что-нибудь дерзкое, язвительное. Да только и правда не могу вспомнить. Антидепрессанты. Они черти что творят с аппетитом. В больнице я начала вытравливать назад все, что съедала, лишь бы живот не рос. Тогда меня стали кормить насильно. А питаться через трубочку в носу — это чертовски больно, доложу я вам. Воспоминание об этом — как провод под напряжением, воткнутый прямо в затылок. На моей верхней губе выступают бисеринки пота. Грудь и спина совсем мокрые под футболкой. «Обязательно нужно поесть», — рассудительно сообщает мне Шон. «Силы тебе еще потребуются». Мне глубоко противны вся фраза целиком и каждое слово по отдельности. Пытаясь наметить возможные пути для бегства, я бросаю беглый взгляд за плечо. Возвращается Патриша с подносом. Она небрежно шлепает на стол две кружки со сколами на ободках, а затем придвигает ко мне тарелку со стопкой толстых оладий. Над тарелкой клубится пар, а запахи жира и сахара просто оглушительны. Кофе представляет собой нефтяное пятно с белесой пленкой на поверхности. Мой желудок сжимается, хотя слюна рефлекторно наполняет рот. Я невероятно остро чувствую на себе пристальный взгляд Шона, когда поднимаю вилку и начинаю пилить верхний оладушек. Кусочки валятся в разлитый по дну тарелки сироп. Если это дерьмо коснется моего языка, меня точно стошнит. Вижу, Шон так и не притронулся к своему кофе. «Почему ты отправилась в участок одна? Хоть бы мне позвонила сначала». Пожимаю плечами. «А разве ты не велел мне явиться без всяких звонков?» «Я вообще не думал, что ты придешь, если честно, по собственной воле». «Почему нет?» «Сама могу догадаться, почему. По правде говоря, у Шона не было причин считать, что я могу прийти. После всех тех ужасов, что я наплела ему прошлым вечером». Он кивает, степенно, без улыбки. «Значит, тебе не плевать». Я едва не давлюсь кусочком оладушка, который пыталась впихнуть в себя. «Ты говоришь с живым человеком, Шон. Я не робот. Я могу жалеть, что родила ее, Но это не значит... В моем горле знойная пустыня. Поражаюсь, как мне удается выжимать из себя слово за словом. Это не значит, что она заслужила такое. Он качает головой. Никто не заслуживает. Шон ни на миг не отводит от меня мрачный прямой взгляд. Я тоже этого не заслужила. Конечно, не заслужила. Ты была ребенком, таким же, как она. Еще какое-то время мы сидим молча. Пар, исходивший от оладий, постепенно тает, а жир начинает густой массой застывать на дне тарелки. «Это он?» — спрашиваю я. «Просто скажи правду. Тебе что-то известно? Это сделал тот же самый... человек?» «Мы не знаем». «Дерьмо собачье. Думаешь, я поверю?» «Я уже говорил. У нас ноль зацепок. И все же девочек он больше не похищал, выпаливаю я». Глаза у Шона мгновенно сужаются, а его поза едва заметно меняется. У меня тут же возникает жгучее желание вернуть все как было, отмотать время назад хотя бы на пару секунд. Но слова уже прозвучали, и мне ничего не остается, кроме как закончить мысль. Выложить все до конца, пока Шон сидит и так на меня смотрит, словно я собралась признаться. Одному Богу ведомо в чем. Не было других девочек за все 10 лет, ни одной подходящей по возрасту или по типу. «О чем ты вообще говоришь?» Шон понижает голос, и хрипучие нотки его шепота скребут мне барабанные перепонки. Я внимательно изучала все объявления Эмбер обо всех пропавших девочках. Эмбер Алерт. Экстренная система поиска похищенных или пропавших детей. Действует в США и Канаде. Названа в честь 9-летней Эмбер Хагерман, похищенной и убитой в Арлингтоне, штат Техас, в 1996 году. Только покончив с признанием, я перевожу дух. За последние 10 лет, или вроде того, мне не постоянно удавалось держать руку на пульсе, но... «Лейн, ты...» — выдыхает он. «О, Господи!» Оливия подходит под его профиль. Упрямо продолжаю я, решив, похоже, забить последний гвоздь в крышку этого конкретного гроба. Ей 10, и она... «Тебе не приходило в голову, что у нас есть особые профессионалы, которые над этим работают и просто чудесно справляются?» «Там иные принципы. Почерк преступника не совпадает. Вы, копы, понятия не имеете, как именно он меня похитил. Никто даже не знает, когда». «Я в курсе. Социальные службы обнаружили исчезновение только после того, как твоя мать угодила под арест». Шон трёт поседевшие виски, и я замечаю его долгий взгляд на сигаретной пачке, которую я намеренно выложила точно между нами. «Скорее всего, твой похититель решил действовать, потому что тебя могли долго не хватиться, если вообще хватились бы». Наконец произносит он подчеркнуто спокойным, ровным тоном. «Потому что ты была легкой мишенью. В отличие от Оливии...» Шон медленно кивает. Он должен был понимать, что поиски поднимут немалый шум. А если он действовал спонтанно? Поддался внезапному импульсу. Многие из этих придурков так устроены, правда? Они просто видят подходящую жертву своего типа и... Слова пробкой застревают в моем горле. Оливия не тип и не жертва. Она человек. У нее есть имя и родители, которые по ней скучают. «Без шансов», — угрюмо роняет Рон. «Школу хорошо охраняли. Оливия не могла так запросто бродить по улицам днями напролет. У нее мама домохозяйка, тетя, которая присматривала за ней время от времени, и наемная няня. Оливия никогда не оставалась в одиночестве дольше нескольких минут. Значит, кем бы ни был похититель, он потратил немало времени, наблюдая за девочкой и тщательно планируя свои действия. Он должен был изучить школу и ее окрестности, найти слепые зоны камер наблюдения, расписание и все остальное. Он не мог не знать, кто такая Оливия и чем неизбежно обернется ее исчезновение. Значит, это сделал кто-то, кто хорошо знал семью. В первый момент и я так подумал. Кто-то, кто хотел крупно им насолить или просто позарился на выкуп. Но тогда мы бы уже получили от похитителей хоть какую-то весточку. Проверили множество версий, но ничего существенного не добились. У обоих родителей надежные алиби. Отец с 7 утра до позднего вечера был на деловых встречах, мать обсуждала с ландшафтным дизайнером обустройство участка вокруг их летнего дома. Тётя отправилась в школу прямо с последнего занятия в университете, как делала всегда, когда забирала племянницу. Вот только доехав до школы, «Не похоже, сиплю я. Маловероятно, чтобы это сделал тот же самый человек». Поверь, рассматривать эту версию мне хотелось меньше всего. Но прошла неделя, и я вычеркнул все прочие варианты. К тому же, таких случайных совпадений попросту не бывает. Шон встречает мой испытующий взгляд и удерживает его, ожидая, что я сейчас моргну или упаду в обморок, или еще как-нибудь выдам себя, будто мне есть что скрывать. Тебе самой так не кажется?